Но не менее, а может быть более существенно то, что изучение философии – это школа, которая позволяет воспитывать культуру разумного мышления, умение свободно оперировать понятиями, выдвигать, обосновывать и подвергать критике те или иные суждения, отделять существенное от второстепенного, раскрывать взаимосвязи между разнообразными явлениями действительности, наконец, выявлять и анализировать противоречия в окружающей реальности, а значит, видеть ее в изменении и развитии. Разумное мышление – это мышление основательное, строгое, дисциплинированное, не допускающее произвола и умеющее отстаивать свою правоту, и вместе с тем мышление острое, свободное и творческое. Следует, однако, иметь в виду, что культура разумного мышления, которую несет с собой философия, не может быть навязана человеку помимо его воли и желания, его интереса. Тот, кто механически зазубрил, скажем, законы диалектики и сопровождающие их примеры, не только не овладел этой культурой, но даже и не приблизился к ней. Для того, чтобы ступить на путь, ведущий к разумному мышлению, человек должен совершить собственное усилие. Ему необходимо напряжение всех его интеллектуальных способностей. В противном случае он не сможет вырваться из плена обыденного здравого смысла. И вся богатейшая проблематика философии останется для него книгой за семью печатями. Мысль о связи философии с реальной жизнью иногда выражают в такой форме. Говорят, что всякому времени отвечает своя философия. В этих словах есть глубокий смысл. Например, можно сказать, что уходящему времени застоя в нашей общественной жизни соответствовала своя догматическая философия. Парадоксальным образом, материалистическая диалектика, в которой Маркс, Энгельс и Ленин видели оружие революционно-критического преобразования общества, выступала в совершенно несвойственной ей роли оправдания, апологетики существующего, далеко не идеального порядка вещей, использовалась не столько для раскрытия, сколько для замазывания противоречий реальной жизни. Этому способствовало то, что она была соответствующим образом препарирована Сталиным еще в 30-е годы, когда все богатство марксистско-ленинской философии было втиснуто в жесткие формулы 4-й главы краткого курса истории партии. Именно такое изложение диалектики долгие десятилетия господствовало в учебной литературе по философии. В результате даже то, что было верным и важным, принял формы унылого шаблона, лишенного каких бы то ни было следов жизненности. И чем больше официально декретировался авторитет догматической философии, тем более низким становился он в реальной жизни общества. Из-за этого, к сожалению, в общественном сознании трудно было утвердиться и тем действительным достижениям, которых было немало в нашей философии. Сказанное позволяет понять задачи, которые пришлось решать авторам настоящего учебника. Во многих отношениях он отличается от предыдущих. Само его появление обусловлено революционными переменами, происходящими в нашем обществе, и было бы немыслимо без этих перемен. Они, с одной стороны, делают возможным открытый, честный философский анализ общественной жизни, ее серьезных проблем и противоречий, как тех, которые мы унаследовали от прошлого, так и тех, которые возникают сегодня, в процессе обновления общества. С другой стороны, в наши дни с особой остротой дает о себе знать и необходимость философского осмысления глубоких преобразований во всех сферах общества, а также множество новых и острых проблем, с которыми сталкивается ныне вся человеческая цивилизация. Именно это во многом предопределило содержание и структуру данного учебника. наличие в нем таких тем, которых не было в предыдущем учебнике.